Интерлюдия вторая. Слухи. Слухи оказывают влияние на нашу жизнь и на ход истории. Слухи рождаются сами собой и запускаются со злым умыслом. Слухи используются как средство конкурентной борьбы или как диверсионное оружие. Слухи заставляют людей совершать действия и принимать решения с учетом этих слухов. Слух о денежной реформе рождает панику, очереди и необдуманные действия. Слух о подорожании хлеба, сахара, соли, спичек, макарон, нужное подчеркнуть, приводит к ажиотажному спросу и пустым полкам магазинов. Слух об аварии на атомной станции создает панику. Вокзалы берутся штурмом, аптеки выполняют годовой план по продаже йода. Слух об аварии на магистральном водоводе приводит к спешному наполнению водой всех емкостей и к очередям за бутилированной водой. Слух об очередном конце света вызывает... Впрочем, каждый из нас знает, что происходит в таких случаях и к чему приводят подобные слухи, поскольку каждый из нас был свидетелем, а нередко чего греха таить и участником судорожных глупых действий в связи с тем или иным слухом. И пусть в разговорах с друзьями, родными и коллегами мы будем иронично посмеиваться над всеми нелепыми слухами и над дураками, которые им верят, но на всякий случай. На всякий случай мы прикрываем форточку от возможной радиации, покупаем лишнюю пачку ожидаемого дефицита, осматриваем шкаф или кладовку с инспекцией запасов, делаем другие действия, за которые в глубине души над собой смеемся и за которые порой себя презираем. Но делаем. Так уж устроен человек. Конечно, следует особо упомянуть о слухах во время реальных стихийных бедствий, войн, катастроф, когда происходящие вокруг катаклизмы сами подтверждают массовые опасения, что все плохо, а будет значительно хуже. В этих условиях люди охотно верят во что угодно, от исчезновения хлеба до второго пришествия. Достаточно вспомнить о том, что революция в феврале 1917 года в Петрограде как раз и началась со слухов во время мировой войны о том, что хлеба в городе осталось на 3 дня. Поэтому уже взбудораженная слухами и происходящими событиями общественность готова была снова поверить во многое. Слухи о чуме в Петрограде поползли с самого утра. Трудно сказать, кто конкретно стал первым человеком, который рассказал его жене, мужу, соседке, молочнице, торговке или еще кому. Вполне может быть, что первым человеком стал кто-то из тех, кто принимал или доставлял телеграмму нашего героя полковнику Кутепову. Возможно, этот человек лишь пересказал текст телеграммы и посмеялся над ним. Или выразил опасения. А может, просто упомянул о ее содержании мимоходом, говоря о погоде или ценах на хлеб. Все это для новой истории уже совершенно не важно. Важным было то, что к обеду слух уже гулял по очередям, где говорили о чуме, как о реальном факте. К вечеру слух оброс новыми пугающими подробностями, в которых упоминалось множество жертв. Отравленные немцами колодцы, в которые бросали крыс и погибшую скотину. И даже упоминался вскользь момент, что бунт против помазанника Божия как-то совпал с появлением чумы в столице. Уловивший выгодный для себя слух и сделавший правильные выводы Кутепов стал активно способствовать распространению слухов, ставя перед собой цель убрать побольше людей с улиц и сократить количество участников демонстраций, а заодно и переключить общественное внимание с революции на другую тему. Полсотни посланных Кутеповым паникеров красочными рассказами о сотнях и тысячах погибших от чумы, о переполненных мертвецких и о том, что доктора получили распоряжение отрицать факт эпидемии, подливали масло в огонь, и слухи пошли гулять самые невероятные. Вплоть до ожидаемого конца света с общим мнением, что не к добру это все. А потому нужно поберечься от греха подальше. И тут подоспел новый страшный слух. Все вокзалы Петрограда уже блокированы для недопущения расползания чумы по остальной России. Поговаривали, что вокзалы охраняют какие-то страшные карантинные войска, имеющие приказ расстреливать всех, кто попытается покинуть столицу или будет собираться толпами, что карантинных войск прибыло в Петроград 8 дивизий и что у них ровно по 100 пулеметов на каждом вокзале. Невзирая на очевидные преувеличения и явные нестыковки версий, слухи обрастали новыми подробностями. Бойкие тетушки смаковали их, добавляя от себя все новые и новые детали. Когда же сунувшаяся на Царско-сельский вокзал толпа получила поверх голов несколько очередей из пулеметов, а посланный на вокзал парламентер принес толпе известие о том, что вокзалы и в самом деле заняты специальными карантинными войсками, которые действительно имеют приказ никого к этим вокзалам не подпускать, то тут уж начала распространяться по Петрограду форменная паника. Во всяком случае, уже к ночи количество праздно шатающихся на улицах заметно снизилось. Тема революции в разговорах и в головах временно стала отходить на второй план. Главной темой стала чума. Причем сам факт чумы уже почти не подвергался сомнению. Спорили о масштабах и о том, что же лучше делать в этой ситуации. Отсидеться несколько дней по домам или же попытаться все же прорваться из обреченной столицы. Однако самым интересным феноменом в эти часы стало то, что слухи, которые так радикально повлияли на настроение толпы, практически никак не коснулись ни лидеров мятежа, ни прежних руководителей города. Во всяком случае, до самого утра ничего в их действиях особенно не изменилось, и они продолжали привычно жить в каком-то своем особом мире, который традиционно никак не пересекался с жизнью простых смертных. Итак, последняя ночь зимы, полная тревоги и дурных предчувствий, тяжелой и неповоротливой тушей переползла за свою середину. Весы истории замерли в шатком равновесии всеобщей анархии и нерешительности.